Точно, он самый. Инженерных войск. Точно. Это вы отличились тогда в Арденнах? Точно. Хорошо себя показали. Лицо у Бена окаменело. Может быть, он старался скрыть какие-то чувства, даже проблеск радости. А вы его кузен? Да. И до сих пор служите? Да, вернее, только что ушел в отставку. Зря я не остался в армии. Последовала короткая пауза, словно оба задумались о прошлом, и сейчас начнутся фронтовые воспоминания. Потом Джеймс заспешил. «Мне очень неприятна эта история. Я... Ваша жена вне подозрений. Она ни в чем не повинна, и ничего не случилось. Даю вам честное слово». Бен сказал без всякого выражения «Ладно» и повел плечами и головой, давая понять, что разговор окончен. Джеймс повернулся ко мне, как любезный председатель собрания, без слов справляющийся у почетного гостя. Не хочет ли тот что-нибудь добавить? Я не ответил на его взгляд, но повернул к выходу. Гилберт отворил дверь. Перегрин шагнул за порог, за ним Гилберт, потом Титус, потом я, потом Джеймс. Дверь за нами бесшумно затворилась. Еще не дойдя до машины, я сообразил, что так и держу в руке полиэтиленовый мешочек с косметикой Хартли и камнем, который я ей подарил. Я машинально повернул назад. Джеймс хотел перехватить меня, но я увернулся и решительно направился к дому. Какое-то суеверное чувство подсказывало мне, что мешочек нужно непременно оставить у Хартли, не увозить его, не привозить в Шраф-Энд, где он, как предвестник несчастья, будет обрастать грязью демонов. Лишь позже до меня дошло, что я мог оставить его на крыльце. Я нажал кнопку мелодичного звонка и стал ждать. Опять раздался оглушительный лай и окрик Бена. «Уймись, дьявол!» Прошла минута, и Бен открыл дверь. Без страстной маски, как не бывало, он весь перекосился от ненависти. Я почувствовал, что мой поступок граничит с безрассудством, но иначе не мог. Еще я понял, что прервал семейную сцену. Дверь в спальню была открыта. Я протянул мешочек Бену. Это ее вещи. Простите, забыл отдать. Бен схватил мешочек и с такой силой швырнул в угол, что он громко простучал по полу. Я отступил от близко придвинувшегося ко мне перекошенного бешенством лица. «Чтоб духу вашего здесь не было!» — прорычал он. «Не то убью! И щенку этому, черт его дери! Скажите, чтоб держался подальше! Убью!» Дверь захлопнулась с грохотом. Даже звонок отозвался. Собака надрывалась, уже не лаяла, а визжала. Я прошел обратно по дорожке и за угол, к машине, куда слова Бена не могли долететь. Гилберт и Титус сидели на заднем сиденье. Переднее было усыпано матовыми белыми камушками наподобие огромных жемчужин. «Это что?» — спросил я. «Разбилось ветровое стекло, разве не помнишь?» — сказал Джеймс. «Ну что, Перегрин, поехали домой?» Машина с ревом взяла с места в гору, развернулась, понеслась под гору. В незащищенное переднее окно хлестал ветер. Все молчали. Не доезжая Приморского шоссе, Титус сказал: «Остановитесь, пожалуйста, я отсюда пойду пешком». Перегрин резко затормозил, и от толчка мы все повалились вперед. Титус пригнулся к дверце. «Титус, ты что, опять туда?» — закричал я, хватая его за рубашку. «Нет!» Он выскочил из машины и бросил через плечо. «Если хотите знать, меня сейчас вырвет». И пошел в сторону пристани. Перегрин снова дал газ. Гилберт спросил Джеймса: «Какое это происшествие в Арденнах вы поминали?» Вид у Джеймса был оживленный, даже довольный. Казалось, встреча с Беном привела его в хорошее настроение. Он ответил: «Странная была история. Этот Фич был в лагере для военнопленных в Арденнах. В плен попал, очевидно, в 1944 году. Офицеров в лагере не было. Из унтер-офицеров он, наверное, был старшим по званию. Во всяком случае, был там центральной фигурой.